Глава 19. Юля. Каждый божий день я молюсь о том, чтобы я встала на ноги и чтобы не умерла. Я слышала, что говорили врачи надо мной, как только меня привезли. Это было буквально за несколько минут до того, как я потеряла сознание. Точнее, те, кто был рядом, очевидно, думали, что я в отключке. Как думаешь, выживет? Не уверена, но ходить точно не будет. И в этот момент в мою душу поселилось такое отчаяние, такая боль. Ощущение огромной несправедливости. Но как же так? У меня ведь ребенок, совсем кроха. Как она без меня будет? Ведь кроме меня у нее никого нет. Внутри разливался могильный холод и ужас. И я проклинала себя за то, что переходила ту дорогу. Но ведь на зеленый сигнал светофора, на зебре. И точно все машины остановились. Почти все. Я очнулась через несколько часов. Рядом стоял мужчина в белом халате. Он мне напоминал самого настоящего ангела. Я очень надеялась, что меня все-таки спасут. Но тот разговор на репите повторялся в моей голове. Если я умру, то что будет с Нюрой? И в этот момент я решилась на то, что никогда бы не сделала в любых других обстоятельствах. На вопрос, есть ли родственники у ребенка, я назвала имя биологического отца Нюры. Человека, которого нет в свидетельстве о рождении, который не знает, что у него в принципе есть ребенок. Но был ли у меня выбор? Что, если я и правда умру? Что, если стану инвалидом? Кто поставит на ноги Нюру? Все мои принципы укатились ко всем чертям. И я, назвав имя человека, которого когда-то любила больше жизни, теперь молилась не только о своем здоровье. Не ради себя, ради Нюры. Я еще и молилась, чтобы Андрей оказался благородным человеком. Пусть ненавидит и презирает меня сколько угодно, но пусть удочерит Нюру. Несколько дней прошли в каком-то сером мареве, в котором не было ни дня, ни ночи. Лежа на спине, я пыталась пошевелить ногами и с ужасом понимала, что не могу этого сделать. Иногда я падала в темноту, где не было ничего. И в один из дней, когда я наконец вынырнула из липкой ночи, я увидела рядом со своей постели Нюру. В первый момент я подумала, что это галлюцинация, что нет никакой Нюры, что это сон. Однако у Нюры была какая-то совершенно дикая прическа, кривая косичка. Но нет, в моих галлюцинациях ребенок так бы точно не выглядел. Получается, что девочку причесывал кто-то посторонний. И это точно не женщина. Неужели Нюра заплела себя сама? Хотя нет, она сама лучше бы сделала. Все эти мысли пролетают в течение нескольких секунд, потому что через мгновение доченька подбегает ко мне и прижимается щекой к моему лицу. Моя сладкая, самая лучшая девочка. «Мама!» Малышка целует меня. «Мамочка, у тебя сильно болит?» «Все хорошо». Я едва узнаю свой голос. Мне он кажется каким-то хриплым, ненастоящим. И в этот момент... «Привет, Юля». «Боже, это Андрей». Господи, как же давно я его не видела. Я смотрю на него и понимаю, что он поменялся. Но поменялся в лучшую сторону. Стал более мужественным, что ли. И да, он явился. И выходит, это он заплетал Нюру. «Привет», — с трудом отвечаю. «Ты не переживай, у Нюры все хорошо», — рассказывает бодро, оптимистично. И от этого мне почему-то становится лучше. «Сейчас мы заберем вещи». «И собаку», подсказывает Нюра. А я вспоминаю про Артурчика. Боже, где он? Хотя если говорят, что заберут его, значит, все в порядке. И собаку, эхом повторяет Андрей. Так получается, он и правда забрал Нюру. У меня с души падает камень. Если он признал в ней свою дочь, даже если я умру, у Нюры будет прекрасное будущее. Однако Андрей продолжает и начинает рассказывать, что будет со мной. «А ты переедешь в Москву. Там будем тебя лечить, все будет хорошо. Через полгода будешь бегать, как новенькая». Эти слова Андрея меня поражают настолько глубоко, что все, что я успеваю ответить, это поблагодарить. «Спасибо. Я хочу что-нибудь дополнить, однако в этот момент заходит врач и просит Андрея и Нюру удалиться. Как жаль. Но я все равно чувствую себя счастливой. Я смотрю, как Нюра исчезает за дверью, успеваю разглядеть ее кривую косичку. А через секунду уже по моим щекам текут слезы. В памяти воскресают воспоминания, как же нам с Андреем было здорово, но... «Милочка, вы что?» Меня выводит из мыслей голос врача. «Так вы никогда не выздоровите. Даже не думайте лить слезы. Не в вашем это положении так делать. К тому же вас скоро переведут в Москву, где сделают операцию. Да, мне нельзя плакать. Совершенно нельзя. Еще, не дай бог, так ослабну, что и операция не поможет. Вместо болезненных воспоминаний я переключаюсь на что-то хорошее. Я думаю о том, какая молодец Нюра и как она хорошо занимается хореографией. Я думаю, что с Артуром тоже все в порядке, а Нюра точно счастлива, что привычный ход жизни никак не изменился. А еще нет-нет, но я вспоминаю, как мы с Андреем гуляли по набережной и грелись в кафешках, как мы шли вдоль реки, скованной льдом, как смотрели на уток. Я собираю в одну кучу все воспоминания, которые только способны меня поддержать. Я очень хочу выздороветь, и только одно меня пугает. Мне придется объяснять Андрею, почему я скрыла от него рождение дочери. Через день доктор является ко мне в палату и сообщает радостную новость. Меня прямо сейчас переводят в Москву. А значит, я буду под самым лучшим надзором, и мне сделают операцию. И, может быть, я буду ходить.